Ситуация. Учитель заметил нарастание напряженности отношений между Колей и Мишей. Какие действия могут быть предприняты учителем? Решение. Лучше, если при нарастании конфликта, не ожидая его возникновения, предпринять меры по снижению напряженности между этими учениками. Это может быть какое-либо поручение, выполнение которого их разъединит, или выполнение какой-либо физической работы, уборка классной комнаты и другое, чтобы отрицательная энергия израсходовалась на совместное выполнение задания. А можно поручить им совместное задание, которое их сплотит на деловой основе. Воспитательную беседу лучше проводить на стадии разрешения конфликта. В результате анализа разрешения конфликтных ситуаций учитель должен совершенствоваться в диалогическом общении, отрабатывать вопросы. Что сказать? Отбор содержания материала для диалога. Как сказать? Какими эмоциями сопровождать диалог? Когда сказать, чтобы достичь цели? Время и место диалога. Зачем сказать? Уверенность в результате. При ком сказать? Учесть воспитательное значение диалога для учеников. Навыки разрешения межличностных конфликтов складываются постепенно при накоплении психологических знаний. Каждый находит свой путь поведения в конфликтной ситуации, свою технологию управления конфликтными отношениями. Почувствовав эффективность индивидуального стиля выбранной тактики, можно совершенствовать свою технологию, опираясь на внутренние ощущения. Учитель как посредник в разрешении конфликтов между учащимися.